Глава 11, в которой никому нельзя верить. «Какое явление природы!» — ощерился Мухтар. «Героические звери-самоубийцы!» Он быстро оглядел барсука-старшего и показавшихся следом за ним барсукота, грифа-стервятника, скворчонка и хорька-ветерана. «Мне нравится, когда жертвы сами приходят к охотникам!» «Так что ты там бормотал про убийцу?» «Я знаю, кто убил вашу курицу», — сказал барсук. «Мы тоже знаем», — ухмыльнулся Мухтар и клацнул зубами. «Лиса!» «Ну что, полкаш?» — он повернулся к полкану. «Начинаем терзать?» «Нет, не лиса», — спокойно сказал барсук. «Начинаем», — кивнул полкан, и все псы в своре наморщили носы и глухо зарычали. «Курицу убил пес!» Барсук повысил голос, чтобы перекричать рычавшую свору. «Один из вас! Остановите охоту! Выслушайте меня, я требую короткого перемирия!» Рычание псов усилилось. «Да вы просто трусы!» Барсукот оглядел охотничьих псов. «Похоже, вы, собаки, трусливее, чем наш лесной заяц. Он-то хотя бы не побоялся рискнуть своей жизнью, петлял, чтобы спасти родной лес. А вы боитесь просто услышать правду, боитесь узнать, кто из вас обманщик?» «Среди нас нет трусов», — сказал полкан, — «и обманщиков тоже нет. Мы выслушаем барсука полиции, а потом продолжим охоту». «Спасибо, полкан», — вежливо кивнул барсук-старший. «Полкан? Благородный пес», — выдохнула лиса, — «я всегда это знала. Полкан уважает лесных зверей». «Не надо лезть, лиса», — поморщился полкан, — «я слушаю тебя, полицейский». «Послушайте-ка лучше его», — барсук-старший указал на скворца. «Вот запись показаний свидетеля». «Мне, знаешь ли, любимая, не спалось», — сказал скворчонок голосом пятака. «Все думал про твой лишний вес и начинку из орехов, меда и яблок». «Это что еще за клоунада?» — напрягся Мухтар. «Поэтому я кое-что видел. Кое-что очень странное. Курица убила не лиса, а собака в маске лисы. Я точно видел». «Это собака, но в темноте не смог разглядеть породу. Я думаю, дорогая, это был Мухтар, когда куры начали бунтовать». «Что за... что... да это ж бред!» — заревел Мухтар. «Не верьте ему, не слушайте!» Вся свора взволнованно загудела. Полкан повелительно поднял лапу, приказывая собакам молчать. «Продолжай, птица», — сказал он, — «мне становится интересно». Когда куры начали бунтовать и выкрикивать «Стоп, бульон!», Мухтару это не понравилось, — продолжил скворчонок голосом пятака. «Полагаю, он расправился с курицей, чтобы подавить бунт, но при этом притворился лисой, чтобы не напал на его не наказало». «Он все врет, ребята!» — оскалил зубы Мухтар. «Это просто слова какой-то грязной свиньи, пересказанной каким-то грязным скворцом. Это не доказательство! Ребят, я ж свой!» Барсук-старший взглянул на Мухтара, потом перевел внимательный взгляд на полкана. «Продолжайте», — сухо сказал полкан. Барсук-старший вежливо кивнул. «В пользу версии лисьей маски также говорят записи показаний кур», — сказал он. «Лицо лисы неподвижно», — сообщил скворчонок голосом куры 4. «Оскал лисы страшен, лицо лисы абсолютно неподвижно, каменное лицо убийцы». «Если вы обратите внимание на лицо нашей лисы...» Барсук-старший указал в сторону лисы, по-прежнему стоявшей в обнимку с зайцем. «Вы убедитесь, что у нее живая и подвижная мимика, и что она едва ли способна вселить такой панический ужас в жертву. Вон, даже зайцы ее не боятся. Делайте выводы сами». Собаки дружно наклонили головы на бок, рассматривая лису и пытаясь сделать выводы. «Это все домыслы!» — огрызнулся Мухтар. — Нельзя опираться на показания тупых кур! — Но самое главное, — невозмутимо продолжил барсук, — у нас имеется вещественное доказательство. — Улика. И он продемонстрировал своре маску лисы. — Вот полюбуйтесь. Неподвижное лицо лисы со страшным оскалом. — Она не моя! — проскулил Мухтар. — Это не моя маска! Я вообще вижу ее впервые! — Перестань, Мухтар! — с горечью произнес полкан. «Перестань уже, наконец, нам врать! Неужели тебе не стыдно? Ты коварно убил нашу собственную, нашу сельскую курицу? а потом еще имел наглость заморочить всем голову, обвинить невинных лесных зверей в своем преступлении. Ну, я не убивал. А еще мне представляются весьма интересными следы зубов на теле жертвы, сказал барсук. Не нужно, отмахнулся полкан. Доказательств вины Мухтара и так достаточно. А я бы позволил себе с вами не согласиться, вежливо ответил барсук. Доказательств его вины недостаточно. Я вообще не думаю, что убийца курицы Мухтар. Все собаки дружно наклонили головы на бок. «Ты что такое говоришь, барсук-старший?» — с ужасом спросил барсукот. «Но вы же с самого начала сказали...» — озадаченно промямлил полкан. «Я сказал, что убийца — пес». «Ну, свидетель Пятак...» «Пятак видел пса, но признался, что в темноте не смог его как следует разглядеть, не так ли?» А что касается Мухтара, Пятак просто высказал свое мнение. «Вот именно!» — с надеждой подтявкнул Мухтар. «Ну и тогда кто же, по-вашему, убил курицу?» — спросил полкан. «Так ведь вы и убили», — ответил ему барсук. Все собаки уставились на полкана. «При всем уважении, — тихо сказал барсукот, — барсук-старший... «Ты чё городишь?» «Да. Вот именно, что вы такое городите?» — поинтересовался полкан. «Полкан не преступник!» — возмутилась лиса. «Полкан — добрый, отзывчивый пес. Не то что этот!» Она неприязненно покосилась на Мухтара. «Угу. Отзывчивый, значит, говоришь?» С внезапным интересом переспросил барсук-старший. «И добрый?» «Совершенно верно!» — кивнула лиса. «И как же полкан проявлял свою доброту и отзывчивость по отношению к тебе?» «Он пытался мне помочь», — сказала лиса, — «потому что понимал меня, как хищника, подбадривал». «Неужели?» — барсук прищурился. «И как же он пытался помочь? И как подбадривал?» «Он... полкан...» Лиса немного смутилась. «Когда я приходила побродить рядом с курятником, ну, там, просто понюхать, как пахнут куры, ведь по законам дальнего леса хищники вроде меня должны питаться растительной пищей, но я хотела хотя бы понюхать. Так вот, полкан иногда выходил ко мне, и мы разговаривали. Он говорил, что понимает меня и мою породу, что против породы все равно не попрешь, что хищник есть хищник, что если задушить всего одну курицу, большой проблемы не будет». Что курица? Она безмозглая и тупая, к тому же ее ведь все равно сварят в супе. Угу. Я правильно понимаю, лиса, что пес полкан подстрекал тебя к убийству сельской курицы? Уточнил барсук старший. Да нет. Ну, не то чтобы. Ну. Хотя вообще-то да. Лиса запнулась и закуталась в хвост. То есть, как будто бы действительно получается, что подстрекал. «Но зачем?» — удивился заяц. «О, это очень просто», — сказал барсук. «Зверская логика. Полкан состарился и потерял свою знаменитую охотничью хватку. Его хозяйка Нина Павловна даже подыскала ему замену. Породистого охотничьего щенка по кличке... как там зовут щенка?» «Граф», — ответил скворец. «Подыскала щенка по кличке Граф. Однако полкан не мог смириться с тем, что его списали со счетов. Он был уверен, что все еще полон сил, и жаждал доказать это Нине Павловне, вновь заслужить ее уважение и любовь. Дело оставалось за малым — придумать повод для большой охоты. Сначала полкан просто рассчитывал подбить лису к преступлению. В какой-то степени ему это удалось. Лиса действительно украла курицу, однако курица выжила и даже вернулась в курятник. Тогда полкан решил инсценировать еще одно нападение лисы. Он нацепил на себя маску и сам загрыз курицу. «Но бунт в курятнике, жестокое подавление бунта Мухтаром», — беспомощно пробормотал барсукот. Полкан удачно выбрал время для нападения, во время бунта. Он рассудил, что если кто и заподозрит собаку, подозрение падет на охранника Мухтара, что, собственно, и случилось. «Вот именно!» — поддакнул Мухтар. «Это все бездоказательно». — тихо сказал полкан. «Но я всегда выступал за мир и справедливость, а Мухтар всегда был склочным и вспыльчивым. Убийца Мухтар». «Да как ты смеешь?» — взревел Мухтар. «Ребята, вы ему верите?» Собаки дружно наклонили головы на бок. «Это не вопрос веры», — устало сказал барсук. «Всегда нужны доказательства. В данном случае важно сличить отпечатки зубов, провести следственный эксперимент». «Итак, что мы имеем?» Он посмотрел на собак, которые дружно наклонили головы в другую сторону. «В результате недавнего нападения Мухтара на младшего барсука полиции дальнего леса», он указал на барсукота, «мы имеем отпечатки зубов Мухтара на шее младшего барсука полиции. Покажи-ка нам следы зубов, барсукот». «Вот видите», — вмешался полкан, «Мухтар всегда был чрезвычайно агрессивен. Конечно же, он убийца. Кстати, обратите внимание, что именно я тогда вмешался в конфликт между Мухтаром и барсукотом в роли миротворца». «Мы это учтем», — сухо кивнул барсук. «Итак, отпечатки зубов Мухтара на шее барсукота у нас есть. Также у нас имеются отпечатки зубов полкана на теле ветерана хорька». «Знаменитая мертвая хватка полкана!» Хромой хорек продемонстрировал всем свою покалеченную заднюю лапу. «До сих пор шрамы ноют при перемене погоды». «Обратите внимание, что отпечаток зубов полкана весьма характерен. Это потому, что его правый верхний клык слегка обломан, но оттого еще более остр, как заточенная игла». «О, да, как игла!» — подтвердил хорек. «Помню ту великую, ту ужаснейшую охоту!» «Таким образом», — перебил его барсук-старший, — «нам осталось лишь сравнить отпечатки зубов полкана на теле хорька и отпечатки зубов Мухтара на теле барсукота с отпечатками зубов на теле погибшей куры 5, и мы поймем, кто убийца». «У нас имеется запись с камеры наблюдения, и наш эксперт, гриф-стервятник, тщательно изучил отпечатки зубов на теле жертвы». «К сожалению, качество записи таково, что стопроцентное заключение я дать не могу», — высказался стервятник. «Следы зубов видны плохо. При сильном увеличении создается впечатление, что мы имеем дело с характерным отпечатком обломанного клыка. Однако же я не берусь утверждать это наверняка». «Клевета и домыслы!» — глухо зарычал полкан. «Мнение нашего эксперта Грифа», — сказал барсук, «а также моя собственная зверская логика подсказывает мне, что убийца полкан». «Однако же полкан прав. Стопроцентных доказательств его вины у нас нет». «Ну, но нет и суда нет», — быстро сказал полкан. «Но наш гриф-стервятник готов провести экспертизу тела жертвы на вашей территории, в селе Охотке». Барсук-старший окинул взглядом собак. «Прошу разрешить экспертизу погибшей курицы с целью изучения отпечатков зубов и установления личности убийцы». «Не разрешаю», — глухо рыкнул полкан. «А я разрешаю», — рыкнул в ответ Мухтар. «Я начальник охотничьей своры», — с угрозой в голосе сказал полкан. «А я начальник службы охраны. И я сейчас выдам барсуку-старому, котохомяку и фрицу-стервятнику пропуск для входа на территорию охоток». «А я сейчас попросту прикажу своей своре их растерзать вместе с пропусками». «И ты уверен, что они выполнят твой преступный приказ, а, ребята?» Мухтар обратился к своре. «Вы выполните его преступный приказ?» Охотничьи собаки наклонили головы на бок, обдумывая вопрос. «Хм, мы, англичане, преступные приказы не выполняем», сказал наконец английский сеттер. «А мы русские тоже!» — кивнули русская борза и русский спаниель. «Мы свора за справедливость!» — пролаяли все хором. «Мы разрешаем экспертизу в охотках!» «Ну вот и отлично!» — обрадовался барсук-старший. «Только такой момент...» — он повернулся к Мухтару. «Понадобится еще один пропуск». «Не вопрос. Для кого?» «Для волка». «Для волка?» — Мухтар напрягся. «Это еще зачем?» «Для миротворческих целей», — туманно сказал барсук. «Наш волк — знаменитый миротворец, о нем даже песни слагают». «Ну, разве что песни», — неуверенно согласился Мухтар. «Я тоже иногда люблю спеть».